Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет в Турцию, она хочет в Сочи. Она любит блинчики, она любит гаджеты. Она хочет рыбку съесть. Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет клубы, но меня не спросит. Говорит, что любит и никогда не бросит. Она хочет рыбку съесть. А ты в глаза мне посмотри, что у тебя на душе, расскажи. Мне надоело угадывать твой диагноз, но почему же ты психуешь, скажи. Я делал все, что захочешь ты, но тебе голову запудрили. Типа это нормально, отдыхать без парня, конечно. Подруги плохого не посоветуют, реально. Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет в Турцию, она хочет в Сочи. Она любит блинчики, она любит гаджеты. Она хочет рыбку съесть. Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет клубы, но меня не спросит. Говорит, что любит и никогда не бросит. Она хочет рыбку съесть. Ко мне приляжешь поближе и скажешь, все осознала, что ты всегда будешь рядом. Дорогой, просыпайся, я уже дома. Опять приснится. Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет Турцию, она хочет Сочи. Она любит блинчики, она любит гаджеты. Она хочет рыбку съесть. Она королева ночи, ночи, ночи. Она хочет клубы, но меня не спросит. Говорит, что любит и никогда не бросит. Она хочет рыбку съесть.